Глава 9. Дорога на Карасун. Музыкант спал на верхней полке. Кузя храпел на полу на кухне. А я выпил еще кофе и вел машину по тракту в сторону Карасуна. Действительно, дорога была что надо. Освещение, покрытие, развязки, эстакады и туннели — это здорово отличалось от всего, что я видел в земщине. Подземные переходы для людей и экодуки для животных, поющее покрытие, сигнализирующее мерным гудением о том, что авто едет опасно близко к обочине, и звукозащитные экраны, установленные там, где трасса проходила рядом с населенными пунктами или пересекала их. Это вам не колдобины, стертая разметка и ржавые навесы остановок. Здесь даже такой дилетант за рулем, как я, мог смело держать 100 км в час и особенно не нервничать. Разве что делать поправку на байкеров, стритрейсеров и дальнобойщиков. Фур было действительно много. Огромные грузовики на электрическом ходу обгоняли мой фудтрак один за другим, перевозя из конца в конец государства российского всевозможные товары. С юга на север следовали целые автопоезда с сильной охраной. На бортах перевозимых контейнеров, точно так же, как и на внедорожных бронированных машинах, был хорошо виден герб ханов нахичеванских. Красная восьмиконечная звезда на зеленом фоне. Килбали хан, этот импозантный вельможа, с которым мы запросто ели плов из одного котла, был владельцем многих месторождений полиметаллических руд и редкоземельных элементов в Закавказье и использовал их как сырье для изготовления артефактной продукции. Именно нахичеванские были крупнейшими производителями артефактов среди человеческой элиты России. Конечно, конкуренцию им составляли гномы с магнитки и другие, не такие крупные частные производители, и мастера-одиночки, и казенные заводы, но все равно становилось понятно, что запрячь в колесницу демонов для главы такого мощного клана не было пределом возможностей. А непонятным становилось его понебратство и поедание плова совместно с какими-то отбросами общества с маяка. Или я чего-то не понимал в аристократии? По встречной движение было не менее оживленным, а разнообразие надписей, эмблем, логотипов и гербов еще более ошеломляющим. Видимо, из-за ночного времени именно грузовики преобладали на тракте. К утру ситуация, наверное, должна была смениться. Когда я заруливал на парковку, туда, где виднелись характерные значки с молнией, обозначавшие возможность зарядить аккумуляторы авто и передохнуть, у меня созрела мысль остановиться тут на подольше. Места еще были, хотя обширная стоянка и оказалась занята дальнобоями практически наполовину. Тут, в мире, местами победившего киберпанка, не доверяли до конца автопилотам и компьютерам, и каждый большегруз управлялся водителем. И я намеревался накормить их завтраком, вкусным и сытным, а сон, сон для слабаков. Администратор зарядной станции, толстый и немолодой мужчина в кепке и жилете цветов какой-то госкорпорации, был совершенно не против того, чтобы я развернул тут торговлю. После того, как заплачу положенную пошлину, конечно. «Парковка и станция казенные», — пояснил он. «Платят все, не только орки. Даже проститутки платят. Они у нас массажистками регистрируются. У нас из еды тут только автоматы с батончиками, газировкой и прочей гадостью. Конкуренции не создашь. Так что ради всего святого, торгуй, продавай. Я и сам к тебе зайду. Только уборку в туалете сделаю». Ему в этом даже ничего странным не показалось. Ну, орки, ну, проститутки. И удивления по поводу моего внешнего вида он тоже не выказал. Похоже, навидался на тракте всякого. Дальнобои тоже были мужиками тертыми. В основном люди, конечно, процентов 80. Но за кофе и перекусом к фудтраку подтянулись и три гнома, и даже один снага. Никого это не смущало. Все трепались, обсуждали какие-то свои шоферские истории, нахваливали шаурму, спрашивали про цены в Сан-Себастьяне, цыкали зубами и качали головами. «На Байкал!» — уважительно тянули они, узнав конечную цель путешествия. «Далековато! Ты, главное, трактов держись! На земские дороги не сворачивай!» Пар шел от стаканчиков кофе. Пахло сигаретами и жареным мясом. Утренняя стылость грозила пробрать до костей, но жар от гриля позволял мне оставаться в одной футболке и фартуке и чувствовать себя вполне комфортно. «Такой совет, Арчина!» — сказал один из шоферов людей. Ты юридику Жигулиных объезжай. Там вашего брата не любят. Это точно нах! Закивал Снага. В жопу Жигулиных, а не с придурью. Лучше крюк сделать, чем к ним в лапы попасть. Да я вроде и не горел особо желанием, пожал плечами я. Вот в Карасун заеду и все, на Байкал погоню. Остановки только в сервитутах. Ну-ну, переглянулись меж собой дальнобои. Гладко было на бумаге. Я и сам понимал, что просто не будет. Но мне и не хотелось просто. Хотелось, чтобы от любопытства и интереса под ложечкой сосало, чтобы от окружающих красот дух захватывало, чтобы куча новых встреч и типов, с кем классно побеседовать и поржать, и пожрать, и выпить. Ну и кулаки чесались тоже. За моей спиной хлопнула дверь кабины. Проснулся кто-то из попутчиков. Скорее всего, Демьян. Кузя бы и без открывания двери в лесопосадку свалил по естественным надобностям, через окно. Я как раз ставил очередную турочку с кофе на мангал с песком, когда гоблиненок образовался посреди кухни. «Этот Демьян какой-то шпион!» — заявил он. «Вообще-то он хлещет жижу из пробирки и чешет ногами за ухами! Дай мне кусочек!» И потянулся к донеру и получил ложечкой по загребущим пальцам. «Руки мыть и морду, а потом уже лапки свои растопыривай. Мало ли какой ботулизм у тебя под ногтями!» «Это не ботулизм! Это вообще-то машинное масло!» — возмутился гоблин. «Ты вообще меня слушаешь? Жижу, говорю, из пробирочки, ноги, за ухи!» «Ну, предположим, каждый имеет право сходить с ума по-своему». Я снял кофе и разлил его в пластиковые стаканчики. «И чесаться может тоже любым способом. Это не преступление». «Он притворяется музыкантом! Ты чё, не понимаешь?» Гоблин сунул руки под кран, высыпал себе на руки соды и принялся ожесточенно их мыть. «Ты понимаешь, что вон там в бутылочке жидкое мыло? Чего соду транжиришь? И понимаешь, что музыкантам нельзя притворяться? Я видел, как он поет и играет. Очень даже классно. Он самый настоящий музыкант и бард. А вот кто он еще, это хороший вопрос. Я имею на этот счет некоторые подозрения. Но никакой шкоды он пока не сделал, даже наоборот. Так что...» «Ты не будешь размозжать ему всю голову?» С сожалением шмыгнул носом Кузя. «Слушай, снимать нечего, пора головы мозжить!» «Иди лучше под капот засунься, погляди, как движок себя ведет!» Я вручил ему кофе в одну руку, хот-дог в другую, а кусочек сахара в третью. Не было у него третьей руки, стаканчик с напитком пришлось кидать. «Как поешь, так иди и суйся! Для чего я тебя с собой взял?» «Вообще-то я сам взялся!» — возмутился гоблин. «Ты ж собрался и поехал, псих-одиночка! Я когда под сиденьем сидел, то слушал, как ты сам с собой разговариваешь. Это же ужас! У тебя это, биссектрисное настройство! Тебе срочно нужен спихоанамнез! Хистопаралитик, психоанальгетик! Ай, хватит хватать меня за нос!» «Я, может, и рад, что ты поехал со мной, Кузенька, но сливку все-таки тебе когда-нибудь сделаю. Вы ж мамины дети по-другому не понимаете!» Пока я держал его за нос, мне в голову пришла отличная мысль. «Я вот что лучше предприму. Куплю тебе в ближайшем книжном магазине словарь научных терминов. Будешь учить. Ты читать-то умеешь?» «А как бы я видосики постил? Неумный ты урок!» Поинтересовался он после того, как отхлебнул кофе. «Иногда мне кажется, что для этого даже наличие мозга внутри головы не обязательно. Не то что умение читать», — задумчиво проговорил я. «О, а вон и наш Демьян идет, размахивая волосьями». «Лже-Демьян, вообще-то!» Кузя с деловым видом откусил кусок хот-дога и весь перепачкался майонетчупом. «Ну, пусть будет лже-Демьян», — усмехнулся я. Лже-Демьян, пожелав всем доброго утречка и выпив кофе, решил внести свою лепту в атмосферу казенной парковки. Кинув чехол гитары под ноги, он встал у самого фургона, подкрутил колки, настраивая инструмент, и заиграл. Что-то лирическое и ненавязчивое. «Вы в рот, ребята, молодцы, нах!» — выразил общее настроение Снага. «Культурный досуг, ёпта! Вот это доброе утро, нах! Вот это я понимаю, в рот!» И первый бросил в чехол мелкую монетку. И я подумал, что Пожалуй, идея с экспансией ордынской франшизы на российские просторы может быть очень и очень успешной. Вот она, ниша. Занимай ее и зарабатывай. Правда, имелась одна серьезная проблема. После бойкой торговли в Гадамысе и обслуживания дальнобоев с хорошим аппетитом запасы мяса и кофе в фургоне значительно уменьшились. С лавашами дело обстояло попроще. Муки, соли и воды у нас было на пару месяцев вперед, и я заставил Кузю месить тесто, так что оставалось только наготовить новых пресных тонких лепешек в электропечи. Решал я вопрос снабжения заранее при помощи маркетплейсов и службы доставки. И первая пробная партия арабики, куриных грудок и свиной вырезки ожидала меня в пункте самовывоза компании «Гуси-лебеди» в Псекупсе, небольшом городишке километрах в 40 от Карасуна. В земщине при наличии денег можно было купить все, что угодно. Это вам не хтонь. Тут недостатка в продовольствии не наблюдалось. Главный вопрос для меня заключался в том, что предстояло съехать с федеральной трассы, то есть с Великого тракта. А еще в том, что... «Псекупс — место земское, но граничит с владениями Жигулиных», заметил Демьян, который с видимым удовольствием пересчитывал деньги из чехла и раскладывал их столбиками на панели. «Жигулины очень орков не любят. У них вражда с троллями давняя, кровная. Им только дай возможность какого-нибудь зеленого бедолагу помордовать». «Ологи синие, уруки черные, ну, серые на самом деле. Снага зеленые. Какое отношение зеленый снага имеет к вражде какой-то семейки человеческих аристократов с горным племенем Олок-Хай?» — задал риторический вопрос я. Мы въехали в туннель, и по обеим сторонам замелькали яркие флюоресцентные полоски. Машин было немного, так что я рискнул поддать скорости. Под гнетом сотен и тысяч тонн горных пород мне было неуютно. Мы, уруки, все-таки любим простор, хотя и мрачные подземелья нам тоже могут быть как дом родной, но на свежем воздухе все-таки как-то привычнее. «Когда дружинники Жигулиных начнут крутить тебе локти, эти вопросы будут волновать тебя практически никак», — почесал подбородок музыкант. «Ну и меня вместе с тобой тоже скрутят. И мелкого этого». «У тебя в штанах мелкий», — тут же огрызнулся Кузя. «Я компактный». «Ша», — сказал я. «В земщине я находиться имею право. Документы в порядке. Живой видеорегистратор тоже. Сам ни к кому лезть не собираюсь, но и от плана отступать тоже. В конце концов, наше гастрономическое турне — лишь одно из многих и многих будущих вторжений ордынской шаурмы на просторы Вселенной. Пусть привыкают к черным фургонам с белыми дланями на бортах». Отступать из-за мифической опасности со стороны неведомых мне Жигулиных? Ну нет. Я скорее, проезжая мимо их пограничных постов, или что там еще может быть, неприличные жесты показывать и рожи корчить стану, чтобы они пару убогих самоубийц по мою душу прислали. А то ведь скучно ехать. «Показал! Скорчил!» — радостно заявил мне Кузя. «Их аж перекосорезило! Стоят, понимаешь, с такими лицами, как будто в штаны наклали!» «Что скорчил?» — выпучился на гоблина я. «Кого показал?» «Рожу и жопу!» Гоблин аж подпрыгивал на одной ножке от возбуждения. «Какого хрена?» — удивился я. «Ты ж сам сказал! А потом не стал показывать! Ну, я в окно и...» «Я...» Удивлению моему не было предела. «Ты! Сказал, что скучно ехать!» — закивал гоблин. «Было!» — подтвердил Скороходов. «Я даже хотел попросить, чтобы ты меня высадил в городе, потому что ну нафиг! Но ты спокойно проехал мимо сторожевого поста, так я передумал!» «Ять!» Я на секунду прикрыл лицо ладонью. Чертова привычка размышлять вслух. Она сведет меня в могилу. Да еще и Кузя этот, идиот самый настоящий. Все-таки мы, орки, зловредный народ, этого не отнять. «К черту!» В душе поселилась некая бесшабашная веселость. «Как будет, так будет. Если дружинники решат, что мелкая гоблинская жопа стоит их внимания, что ж, пускай. Но и задерживаться не будем. Заберем мясо и кофе, расплатимся и сваливаем. Тебя, Демьян, могу высадить, никаких вопросов. Ты тут ни при чем». «Ну нет», — замотал головой Барт. «Они потом записи с камер поднимут, увидят, из какого фургона я вылез, и точно замордуют». «Смотри сам», — пожал плечами я. Насколько я мог понять, для этого лже-Демьяна Скороходова ситуация тоже была неожиданной. Вряд ли он был в сговоре с этими Жигулиными. Если я правильно себе представлял, кому именно пришло в голову поиграть в странствующего музыканта, то он и так мог бы доставить мне массу проблем. Например, сунуть какую-нибудь бомбочку под сиденье, отойти пописать, и все, адью, гудбай, auf Wiedersehen. Ни меня, ни Кузи, ни фургона. Но он, похоже, забавлялся, прикалывался. Что ж, я тоже. Мне было любопытно наблюдать за ним. Да и музыку он играл качественную, и здешнюю, и тамошнюю. Честно говоря, меня так и подмывало взять у него гитару хоть на 5 минуточек. Я умел даже немного больше, чем 3 блатных аккорда. И хотя пение никогда не было моим коньком, речитативом что-то изобразить мог, но... Во-первых, урукские лапы как угодно могли себя повести с такими тоненькими струнами и таким хрупким грифом. А во-вторых, сорвался бы на гроул, дети бы на 3 версты окрест рыдать начали. Хотя есть ведь еще Высоцкий. Вот его гроулом, пожалуй... Хотя при всем уважении к Владимиру Семеновичу, как попаданец, не имею права, ибо зашквар. «Приехали!» — ткнул пальцем в вывеску с лапчато-пернатыми птичками Кузя. «Вперед! За мясом!» «Ты пойдешь со мной», — сказал я гоблину. «В данной ситуации оставлять тебя на улице было бы опрометчиво. А ты, Демьян, если не тяжко, постой тут рядышком, посмотри, чтобы никакая падла в машину не залезла. Кричи, если что». «Нет проблем», — сказал Демьян. «Вон лавочка удобная, даже посижу, а не постою». И первым вышел на улицу, прихватив гитару. Хлопнул дверью, сделал несколько шагов до лавочки, уселся там с самым безмятежным видом и принялся наигрывать что-то, перебирая струны. Это, наверное, смотрелось бы нормально в Сан-Себастьяне, в Москве там или даже в Гадамысе, но тут... Что такое псекупс? Я, кажется, проезжал мимо него на земле, но толком не рассмотрел из окна поезда. А тут это была железная дорога, одноименная река, автомобильная дорога, тот самый великий тракт, с которого мы съехали, и одна единственная улица примерно на 100 домов. Даже не городок, поселок, как в американских фильмах про ковбоев. Тут был салун, то есть кафе-бар, церквушка, почта, школа, парикмахерская и... пункт самовывоза гуси-лебеди. Работали люди или на железной дороге, или вокруг обслуживания дальнобойщиков и прочих автомобилистов. Мойка, шиномонтаж, автосервис, дорожный ремонтно-строительный участок. Райский, наверное, уголок, в котором незнакомый волосатый парень с гитарой, как прыщ на лбу. Вроде бы дело естественное и не страшное, но в целом непонятное, неуместное и неприятное. А потом вышли мы. Пат и Паташон, чтоб меня, Штепсель и Тарапунька, Дон Кихот и Санчо Панса. Вот тут окна и начали хлопать. Только я понять не мог, народ на нас посмотреть хотел или наоборот, закрывался от возможной беды. В гусях-лебедях было как в любом заведении подобного рода. Стойка с администратором, на стойке вазочка с дешевыми леденцами, дверь на склад на заднем плане, какие-то примерочные, пара лавочек с обдрипанным мягким покрытием, пара зеркал со сколами на краешках. А еще каталоги с товарами, целые стопки, бумажные. Получается, не всякий житель земщины был настолько состоятелен, чтобы позволить себе выход в интернет? Приходили вот, рассматривали, заказывали. Прямо сейчас 2 тетки самого затрапезного вида перелистывали шуршащие странички, но, завидев меня с Кузей, тут же как-то сдавленно взвыли и, подобрав юбки, рванули наружу. Девочка-администратор лихорадочно застегивала и расстегивала пуговичку на воротничке. «Здравствуйте!» — очень вежливо проговорил я. «Мы пришли за мясом!» Девушка хлопнулась в обморок. «У них горели кулаки!» И волосы тоже. Картина была, конечно, впечатляющая. 3 мужчин вышли из бронированного внедорожника и загорелись. Чисто призрачные гонщики. Николас Кейдж курит в сторонке. «Цып-цып-цып!» — прогудел один из них. «Иди сюда, зверушка, я сделаю из тебя шашлык!» И поманил Кузю огненным пальцем. Я шагнул вперед. «Вот что, ребята, гоблина я вам не дам!» «Вы только посмотрите, еще один орк! Везет нам Гаврила!» — проговорил другой и поманил меня пальцем. «Ты тоже! Цып-цып-цып!» «Крупненький!» Третий выглядел самым опасным, смуглый, со злым колючим взглядом, подвижный. Он был опасным настолько, насколько эти дружинники Жигулиных вообще казались опасными. По сравнению с нукерами Килбали Хана, младшей дружиной Ермоловых, или с наемниками Паскевичей Эреванских, эти смотрелись откровенно тускло. Скорее, они походили на тех лиходеев из Гадамыса, Арсена сотоварищи. Джинсы, кожанки, бронежилеты, штурмовые винтовки — это все казалось каким-то старым, потертым, неухоженным. Ботинки вон грязные по самую шею. Но огонь? Да, огонь внушал. Хотя, насколько я понимал, в земщине с такой хренью вообще светиться не стоило. Вот и местный шериф в серой форме и кепи торопился к нам, поправляя под пузом кобуру с пистолетом. Вооруженная милиция поселка Псекупс, наверняка. Или что-то типа того. «Господа, господа!» — зачастил он. «Не стоит обострять здесь, на улице! Ну, заехали эти нелюди туда, куда не следует, ну...» «Этот мелкий оскорбил нас!» — заявил тот, у которого сильнее всего горели волосы. Большой тучный парень с двойным подбородком по имени Гаврила. «Он поплатится!» «Здесь не владение!» — начал было храбрый милиционер, но был прерван. «Маме своей расскажи! Мелкий орк умрет!» — проговорил смуглый дружинник. «В штанах у тебя мелкий!» — пискнул Кузя и спрятался за моей ногой, скорчившись и ухватившись за штанину. «Кузя, ять, просто заткнись!» Я смотрел, как приближаются ко мне эти трое, и лихорадочно соображал, что же делать. И тут мой взгляд наткнулся на камеры. Целые две камеры висели над дверями в «Гуси-лебеди». Вовремя заметил. «Запись под протокол!» — сказал я. «Я готов выплатить компенсацию морального ущерба и заставить своего работника извиниться». «Под протокол!» «Ха-ха-ха-ха!» — заржали дружинники хором, а милиционер поморщился. «Они не работают! Община не заплатила за аренду оборудования!» «Ах, не работают! Это меняет дело!» Тут же широко улыбнулся я. «В корне меняет!» «Слышь, служивый!» — рявкнул тучный Гаврила шерифу. «Скройся с глаз мигом! То, что сейчас будет происходить, тебе видеть не следует! Потом пепел подметешь, в мусорку выбросишь!» Милиционер со страдальческим видом демонстративно прикрыл глаза ладонью, развернулся и быстрым шагом удалился по единственной улице. «Кобздец тебе!» Они грамотно рассредоточились и двинулись ко мне сразу с трех сторон. «Ты тоже поплатишься за нанесенное оскорбление, орк!» «Если жопа гоблина в окне проезжающего мимо фургона так сильно вас возбудила и растревожила, то скажу точно, ребята!» Я выставил руки вперед в примиряющем жесте. «Это ваши проблемы, а не жопы. Стоит задуматься. На самом деле, звоночек тревожный». Стал я ждать, пока они на меня кинутся. Как же? Могли бы спалить дистанционно, уже попробовали бы. Похоже, не было у них такой опции. А значит... Хорошим пинком я отправил Кузьму, который опрометчиво держал меня за голен, в ноги самому молчаливому дружиннику. И в тот же момент рванул к тучному Гавриле, ускоряясь до последней крайности. «Быстрее, выше, сильнее, чтоб меня!» Разделяющие нас метров пять я преодолел почти мгновенно и врезался головой ему в солнечное сплетение, ощущая, как пропекается от пламени из рук дружинника футболка и свербят татау на предплечье. Тучный отлетел в сторону внедорожника, врезался в автомобильную дверцу спиной, издав неприятный квакающий звук из горла. Сполз наземь и обмяк, и пламя на его башке и руках тоже опало. Помер? Хрен знает. Кузя с писком удирал прочь. Молчаливый дружинник, от неожиданности потерявший равновесие и упавший на землю после столкновения с живым и истеричным метательным снарядом, теперь с низкого старта рванул за ним следом. Смуглый подбирался ко мне, и пламя из его рук фигачило на добрых полметра. Вдруг дверь пункта самовывоза отворилась, и из нее вылетела та самая вазочка с леденцами. Леденцы рассыпались разноцветным шлейфом, посудина рассекала воздух, как в замедленной съемке, и «дзынь!» врезалась дружиннику Жигулиных в голову. «Ауч!» — сказал он, обернулся и потер полыхающую огнем макушку. Непуганный идиот. А я был тут как тут и не намеревался прощать ему такую оплошность. Я врезал ему ногой под коленку, а потом добавил справа в корпус прямо в бронежилет. Говно это было, не бронежилет, по крайней мере, против черного урука. Огроменный ярлак от моего удара в полет отправился, не то что какой-то субтильный призрачный гонщик. Внутри дружинника что-то точно хрустнуло. Его тело отлетело на добрых 2 метра и изломанной куклой проволочилось по дороге. «Иди сюда!» — сказал молчаливый, оборачиваясь ко мне. «Иди сюда, нелюдь! Третий раз тебе так не повезет! Самоуверенность — очень хреновое качество, орк!» «Иду!» — сказал я и пришел. Он протянул ко мне свои руки, полыхающие огнем, ухватил меня за запястье и ухмыльнулся всей своей пламенеющей рожей. «Гори!» — провозгласил дружинник, а потом, осознав, что с горением выходит не очень, удивленно произнес. «Ять!» И получил от меня хороший удар лбом в переносицу. «Самоуверенность! Очень хреновое качество! Тупой ты ублюдок!» — сказал я. И почесал полыхающую золотом пиктограмму атомарной модели на предплечье. И пошел в гуси-лебеди за контейнером с мясом. Там Демьян должен был приводить в чувство девушку-администратора, но получалось, думаю, не очень. Слишком много стрессов для простой продавщицы за такой короткий промежуток времени. А вот швыряться вазочками у Скороходова отлично выходит, как у настоящего циркача.